Лис. За вас, Эльвира Петровна, с днем рождения! Чтобы вы всегда выглядели такой молодой и красивой и радовали Виктора Васильевича. Лис чокнулся с именинницей, ее мужем, ребенком, залпом выпил холодную водку, закусил селедочкой и рассыпчатой картошечкой с колечком лоснящегося, сбрызнутого уксусом лучка. Хорошо пошла. Надо бы сразу и по второй, тем более, что он был голоден. Но тесть только пригубил свою рюмку и с обычным кислым видом ковырялся в закусках. «Что вы нас все по имени-отчеству, Филипп?» — спросила теща, отпив шампанское из фужера. «Мы же родственники». «И правда, Филя», — лукаво улыбнулась ребенок. «Говори, мама, папа». «Ой!» — это лис под скатертью ущипнул ее за ляжку и шепотом пояснил. «Вот тебе за Филю». Он не любил такого обращения. «Что за имя? Филя?» Сразу возникает образ деревенского паренька в шапке с торчащими ушами. Филя просто Филя. А за папу маму издевалась ребенок. Лис налил себе еще одну рюмку, для приличия капнул Виктору Васильевичу. Они были практически ровесниками. Теща старше на год, тесть на два. Какие к черту папа и мама? Эльвира вон норовит дверь в ванную неплотно прикрыть, когда купается или полы моет, демонстративно отставив округлый зад. За папу и маму тоже выпьем, потому что они родили такую замечательную дочку, на которой я с удовольствием женился. Лис обнял ребенка за плечи и поцеловал в гладкую щеку. За родителей! Но тесть на этот раз не выпил, и вообще он выглядел кислее, чем обычно. Что у вас случилось, Виктор Васильевич? Лис в очередной раз закусил селедкой. Проблема мучит. А вы уже все знаете? Спросил тесть, виновато помаргивая. Ну, пока еще не все, — напустил туману лис, — только то, что в сводку попало. А остальное вы сейчас расскажете. Быстро у вас получается, — удивился легковерный тесть, и лис подумал, что расколоть его можно за 3 секунды. Только на что колоть? Горбатился в своем НИИ, в новые времена перешел на фабрику, за всю жизнь копейки не украл. Так давайте подробности. Лис снова налил и жадно набросился на еду. Попросили меня вчера машину взять на буксир, — горестно махнул рукой тесть. Карбюратор в ней засорился, что ли? Ну, я и взял. Поехали. Отрос, лопнул. А тут, как нарочно, Мерседес. Его по капоту и ударило. Надо теперь $5000 платить. Ой, а где взять столько? Вечно ты куда-то влезешь, — раздраженно воскликнула Эльвира Петровна. Кого это на буксир взял? Вот пусть он и платит. Да я его и не знаю. Красная шестерка побитая. Так пусть бы сам тягал свою развалюху. Да обе ваши тачки столько не стоят. Лис положил вилку. На Мерседесе след остался? Да, вроде царапины, еле заметно. А кто назначил 5000? Водитель и друг его. Они такие, знаете, из крутых. Милицию вызывали? Тесть покачал головой. Я сказал, что у меня страховка, а они и служить не стали. Забрали техпаспорт, права, назначили сегодня в 5, чтобы принес деньги. Куда? На Театральную площадь, к Стеле Победы. Коренев взглянул на часы. Без 10:03. Ну и что вы решили? Виктор Васильевич безнадежно вздохнул. Всю сознательную жизнь он избегал конфликтов. Может, потому что с детства был близорук, полноват, флегматичен... Да и спокойная работа технолога швейного производства никак не располагала к физическому противостоянию с противником. Не знаю, я вроде действительно виноват. Только неужели это столько стоит? Лис снова взялся за вилку, наколол и отправил в рот ломтик копченого окорока, меланхолично прожевал. Порядочные люди гораздо уязвимее проходимцев. Вот тесть за несчастную царапину сразу себя виноватит. А если бы те крутые избили человека, уехали бы и ищи-свищи. А потом еще докажи, да возмести ущерб попробуй. С них 100 рублей просто так не получишь. Только если за кадык возьмешь. Но нормальные люди за кадык брать не умеют. И помощи им искать негде. И что им всем делать? За столом воцарилась тишина. Он поднял голову. Виктор Васильевич смотрел на него с испугом и надеждой. Что ж, он не все, ему повезло с зятем. Все будет нормально, Виктор. В 5 поедем, и я все разрулю. Может, это они вам должны? Тесть оживился. Правда, здорово. Тогда давайте еще выпьем. Но лис прикрыл рюмку ладонью. Теперь как раз и не надо. А покушать можно. Времени много, еще и чайку попить успеем. В 16:59 Hyundai Accent Виктора Васильевича подкатил к точке встречи. Было пасмурно, дул резкий ветер, пахло предстоящим дождем. Справа возвышалась высоченная стена со стелой и летящей женщиной на вершине. Женщина, очевидно, олицетворяла богиню Победы, но была похожа на обычную советскую гражданку строгих 70-х годов. Чтобы никто не заглянул под развивающуюся юбку, снизу она была закрыта ровной пластиной, из которой нелепыми обрубками торчали ступни ног. Слева, за глухим забором, начинался знаменитый тиходонский Шанхай, скопище нищих хибар, будто перенесенных из южноафриканского Беданвилля, с арыками с нечистотами, заменяющими здесь центральную канализацию. Между мемориальным комплексом и забором шла широкая улица, по которой неспешно катились субботние машины. Виктор Васильевич опасливо выбрался наружу и, озираясь по сторонам, прошелся взад-вперед, изображая безмятежную прогулку. Ровно в 17:00 рядом притормозил темно-синий «Мерседес С». И тут же из жидкого транспортного потока, равнодушно обтекающего чужие разборки, выскочил черный БМВ, практически уткнувшись в его передний бампер. Из бэхи упруго выпрыгнул человек в распахнутом элегантном плаще и хорошем костюме. От него волнами исходили запах дорогого одеколона и волны уверенности в себе. На его фоне выбравшиеся из мерса два небритых кавказца в черной одежде выглядели бомжами, угнавшими чужую машину. Они настороженно уставились на лиса. Тот значительно уступал обоим мужчинам в габаритах. Но и тачка у него была покруче, и манера уверенней, и взгляд жестче. Поэтому кавказцы сразу избрали дипломатический тон. «Давай разберемся по справедливости, брат», — начал тот, что постарше. «Знаешь, сколько покраска стоит?» «Ну, какой я тебе брат, чмо? Моя мать придурков не рожала», — с вежливой улыбкой сказал лис. «А разберусь я с вами по полной программе, не сомневайтесь». Он неторопливо обошел оцепеневших кавказцев, осмотрел капот. На темно-синем фоне выделялся белый след. Плюнув, он провел по следу пальцем. Белая полоска исчезла. «Вот за это...» «Вы $5000 требовали?» — недобро спросил лис. «Это чистое вымогательство. Одна статья есть». «Почему вымогательство?» — встрепенулся старший. Он уже понял, что влип в нехорошую историю. «Никакого вымогательства, можно и меньше». «Сидел?» — спросил лис. «Вижу, сидел. А меня не знаешь. Значит, не местный. Документы есть? Паспорт, миграционная карта, права, техпаспорт. Вижу, нету». «Плохи ваши дела, очень плохи». Лис неторопливо достал из внутреннего кармана удостоверение, попутно засветив плечевую кобуру, и официальным тоном произнес: «Рубоп, подполковник Коренев, руки держать на виду, дергаться не советую». Он спрятал удостоверение в карман и извлек мобильный телефон. «Володя, это Коренев. Я у Стеллы Победы напротив Шанхая. Пришли, ребят». «Я тут задержал группу. То ли угонщики, то ли подставщики, то ли вымогатели». «Зачем так говоришь, начальник?» — воскликнул старший, но лис не обратил на него внимания. «Заодно пусть прихватит кого-нибудь из ГИБДДшников. Может, вначале оформим по их линии, а потом к себе закроем. Давай, жду». Виктор Васильевич заметно воспрял духом. Он подошел к «Мерседесу» и с интересом повторял эксперимент, плевал на белую полоску и наблюдал, как она исчезает. Кавказцы выглядели растерянными, но не испуганными. Интересно, на что они надеются? Что их отобьют? «Беспредел творишь, начальник!» Молодой, похожий на боксера парень, достал телефон, набрал номер. «Твой друг нам машину поцарапал. Надо заплатить за покраску. А ты пистолетом пугаешь, дело шьешь. Привык лохов пугать?» Он гортанно проговорил что-то в трубку. «Интересно, кому звонит? Гусейновским?» «Ты сразу скажи, что с лисом трешь, чтоб зря не ездили». «Я знаю, что сказать!» — боксер спрятал телефон. «Я, между прочим, юридический институт закончил в Москве. Я на тебя в суд подам». «Ничего себе!» — искренне удивился лис. За много лет милицейской работы его не раз пытались подкупить или напугать расправой, но юридическим образованием и судом угрожали впервые. Чего ж ты по факту причинения вреда иск не подал, если такой законник? Давай как люди рассуждать по-человечески, вмешался старший. Он виноват. Он на машину поцарапал. А чем он виноват? Трос лопнул. Трос вообще не его, а машину он тянул чужую. Причем же здесь он? А как же, снова начал напирать боксер. Если бы не он, мы бы спокойно проехали и все. А чего ты там вообще оказался? Если бы не поехал мимо, никакой царапины бы и не было. Выходит, вы сами и виноваты. В блатном мире очень важно уметь тереть базар. Кто говорит логичнее и убедительней, тот и прав. Сейчас правым выглядел лис. Виктор Васильевич распрямил грудь и уже явно не считал себя виноватым. Но и кавказцы не считали себя проигравшими. И через минуту стало ясно, почему.